Глава 11. Спасение. Тепло стоит жизни, но холод забирает их даром. Из дневника рядового Павла Соколова. 14 января 2027 год. 14-й день катастрофы. Локация – военный грузовик по пути в бункер «Тепло-2». Температура – минус 68 градусов по Цельсию. Ветер слабый. Связь отсутствует. Ресурсы не критично. Военные обеспечивают. Тепло обрушилось на них как благословение. После недель ледяного ада кузов военного грузовика оказался раем. Печка-буржуйка гудела в углу. От нее шли волны живого тепла. Брезентовые стены были утеплены старыми матрасами и картоном. Кустарная работа, но эффективная. Антон прижимал к себе детей, все еще не веря в реальность происходящего. Марк дремал у него на коленях. Солдатик зажат в кулачки. Алиса сидела рядом, закутанная в чью-то шинель, и смотрела огромными глазами на солдат. Надя баюкала Катю. Девочка всхлипывала во сне, но уже спокойнее. В углу на носилках лежал Василий Петрович. Старый моряк молчал, глядя через маленькое окошко в брезенте на удаляющийся залив. Где-то там осталась его чайка. 10 зим вместе. И последняя врозь. «Держите». Молодой солдат протянул им термос. «Чай сладкий. Сахар есть еще. Пока есть». Это был тот самый рядовой, который первым добежал до них по льду. Павел. Так он представился. Лет 20, не больше. Лицо обветренное, щеки обморожены, но глаза живые, не потухшие. «Спасибо». Надя взяла термос дрожащими руками. «Спасибо вам за все». «Да ладно вам». Павел смутился. «Работа такая». Он сел напротив них, на ящике из-под патронов. Налил себе чая в железную кружку, подул на нее. Руки у него тоже дрожали. То ли от холода, то ли от усталости. Грузовик покачивало на ухабах. Где-то впереди, в кабине, переговаривались водитель и сержант. Мотор ревел натужно. Дороги превратились в ледяные торосы. «Далеко еще?» — спросил Антон. «До бункера еще минут 30, если не застрянем». «Бункер?» — Антон нахмурился. Слово вызывало нехорошие ассоциации после школы Степана. «Что за бункер?» «Старый, советский. Спецобъект МПВО, номер 1». Павел отхлебнул чай. «Для партийных боссов строили в 40-х. На случай ядерной войны». «И вы там живете?» Павел помолчал, глядя в кружку. В полумраке кузова его лицо казалось старше. «Да, живем. Вернее, выживаем. 240 человек сейчас. Может, чуть больше». «Как вы вообще там оказались?» Антон подался вперед. «Военные, бункер. Откуда все это?» Павел поднял глаза. В них мелькнуло что-то. Боль? Усталость? Он сделал еще глоток, словно собираясь с мыслями. 2 января нас было 120 человек. Полная рота. Майор Морозов получил приказ. Голос его стал тише, монотоннее. Будто он рассказывал не им, а самому себе. Или пытался понять то, что произошло. «Хотите послушать? Дорога длинная». Антон кивнул. Надя прижала к себе детей крепче. Даже Василий Петрович повернул голову, прислушиваясь. Павел смотрел сквозь них, сквозь брезентовые стены, в прошлое. Грохот мотора, покачивание грузовика, тепло от буржуйки — все начало расплываться, уступая место его воспоминаниям. 2 января 2027 года. Второй день катастрофы. База ВДВ, окраина Владивостока. Рота собралась в ангаре. 120 человек в полной выкладке. Снаружи минус 48, внутри минус 20, но приказ есть приказ. Майор Морозов вышел перед строем. 52 года. Седые виски, прямая спина. Грузия, Чечня, Сирия. Вся грудь в орденах, только он их редко носил. Говорил: «Железки для парадов, а не для работы». «Товарищи!» Голос майора прозвучал, как удар колокола. «Получен приказ командования. В связи с продолжающимся ухудшением погодных условий необходимо подготовить защищенный пункт управления для координации спасательных операций. Он развернул карту. Спецобъект МПВО номер 1. Старый партийный бункер под почтовой сопкой. Наша задача – занять, расчистить, восстановить систему жизнеобеспечения. Срок – 3 суток. Кто-то в строю тихо выругался. 3 суток на восстановление бункера, которому больше 80 лет. Вопросы? Майор обвел взглядом роту. «Товарищ майор!» – подал голос старший лейтенант Воронов. «Состояние объекта известно?» «Отрицательно. По данным разведки, вход не завален. Остальное выясним на месте». Морозов сложил карту, спрятал под бушлат. «Выдвигаемся через час. Взять недельный запас провианта, инструменты, все теплое амбудирование. Условия экстремальные. Потерь не исключаю. Но людям нужно убежище, а мы — солдаты. Наш долг — дать им это убежище». Он промолчал, глядя на молодые лица. Большинство едва за 20. Срочники, контрактники 1-го года. Мальчишки, которые еще месяц назад жаловались на холодную кашу в столовой. «И еще. Кто из вас помнит присягу?» Лес рогов взметнулся вверх. «Вот и отлично. Мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и отечество. Народ сейчас мёрзнет и умирает. Отечество покрывается льдом. Наша задача — дать людям шанс. Хотя бы шанс. Разойдись!» И первая ночь забрала 12 человек. Работали при -45 внутри бункера. Ломали лед, расчищали проходы. Пытались запустить генератор. К утру майор Морозов стоял над телами с каменным лицом. Потом только сказал: «Продолжаем работу». К вечеру 2-го дня из трубы котельной пошел первый дымок. Температура поднялась до -20. После -45 казалось, что лето наступило. На 3-й день умер сам майор Морозов. «Это случилось в котельной». Голос Павла дрогнул. Майор пришел проверить работы. Увидел рядового Пашкова. Пацан из Сибири. 18 лет только исполнилось. Дрожал в тонкой куртке. Свой бушлат отдал больному товарищу. Павел жал кружку сильнее. Майор молча снял свой полушубок. Накинул на парня. Пашков попытался отказаться, но Морозов рявкнул: «Молчать, это приказ!» И продолжил обход в одной форме. Никто не заметил, когда он начал слабеть. Просто в какой-то момент привалился к стене и... все. В грузовике повисла тишина. Только мотор гудел да поскрипывал брезент. Последними словами были «Присяга, помните, народ и отечество». Павел потер лицо рукой. Когда расстегнули китель, нашли фотографию. Жена и дочки-близняшки. Они в Хабаровске были. Может, тоже. Не договорил. «А потом?» — тихо спросила Надя. «А потом остался я. Точнее, остались мы. 63 человека из 120. Капитан Сомов был в коме. Старлей Воронов погиб при расчистке. Кто-то должен был принимать решение. Почему я?» Павел пожал плечами. «Наверное, потому что другие на меня смотрели». Он рассказал, как запускали системы, как группа сержанта Михайлова пробилась на железнодорожный склад за углем, как на 5-й день генератор ожил, котел заработал, температура поползла вверх. Когда термометр показал 0, мы орали «Ура!», как дети. А в тот же день пришли первые спасенные, и бункер ожил. Павел помолчал. Допил чаю из термоса. Следующие дни патрули, поиски выживших находили все меньше. В основном он не договорил. 13 января новый командир, майор Ковалев, приказал прекратить поиски. Сказал, ресурсы не резиновые. Логика железная, но... Павел покачал головой. Майор Морозов не остановился бы. А этот Ковалев, он... «Нормальный?» – осторожно спросил Антон. Павел задумался. «Смотря что считать нормальным. Он прагматик. Считает людей как ресурсы. Столько-то ртов, столько-то рабочих рук. Но порядок держит железный. И людей бережет по-своему. по-своему. Он на войне медиком был. На Украине. Видел, как люди умирают от того, что командиры пытались всех спасти. Теперь спасает тех, кого можно спасти наверняка. В голосе Павла не было осуждения. Просто усталость. И утром 14-го, то есть сегодня, мы выехали на последний патруль. Я уже хотел возвращаться, но что-то потянуло к заливу. Я увидел вас. 6 точек на льду. Он поднял глаза на семью. Майор Морозов сказал бы, что это судьба. Ковалев скажет, статистическая аномалия. А я просто рад, что успели. «Приехали!» Голос водителя из кабины. За брезентом послышались голоса, хлюпанье двери. Грузовик остановился. Павел встал, отряхнул форму. «Ну что, пойдемте. Покажу вам ваш новый дом». Выход из грузовика стал испытанием. После тепла кузова мороз ударил как кулаком. Воздух загустел. Первый вдох застрял в горле. Но теперь Антон знал, это последние 50 метров холода. Впереди ждало спасение. Ноги не слушались, онемели во время поездки. Алиса споткнулась на подножке, Антон подхватил ее. Кожа на лице мгновенно стянулась от мороза, глаза заслезились. «Быстрее, не останавливайтесь!» — крикнул Павел. Они побежали, вернее, попытались. Скорее, это было быстрое ковыляние. Надя тащила Катю. Марк цеплялся за отца. Позади солдаты несли Василия Петровича на носилках. 30 метров. 20. С каждым шагом холод угрызался глубже. Находил щели в одежде. 10 метров. И вдруг массивная стальная дверь. Часовой дернул засов. Металл взвизгнул. Дверь распахнулась, выпуская клуб теплого воздуха, пахнущего углем и машинным маслом. Семья ввалилась внутрь, задыхаясь. Дверь захлопнулась за ними с глухим лязгом, как крышка гроба над прошлой жизнью. И сразу благословенное тепло. Не теплее, а именно тепло. Оно накатило волной, проникло сквозь промерзшую одежду, добралось до костей. Стены дышали паром от труб отопления. Где-то капала вода, конденсат с потолка. «Боже, живые, мы смогли». Надя опустилась на колени, все еще прижимая к себе Катю. Марк расплакался от облегчения, от тепла, от того, что больше не надо бояться. Алиса стояла, прислонившись к стене, и не могла поверить. Пальцы начали покалывать. Кровь возвращалась в онемевшие конечности. «Нормально», — сказал часовой. «Все так реагируют. Посидите, отдышитесь». Василий Петрович, которого внесли на носилках, приподнялся на локте. «Прямо как в кочегарке. Только волн нет». И вдруг засмеялся. Хрипло, но искренне. Смех был заразителен. Алиса хихикнула, потом Надя. Даже Антон улыбнулся. Они сидели на полу в прихожей бункера и смеялись. От облегчения, от радости, от того, что выжили. Живые, в тепле, в безопасности. Пока. В приемной их уже ждали. Майор Ковалев вышел лично. Невысокий мужчина лет 45, с аккуратной стрижкой и внимательными глазами. На кителе — медицинские петлицы, нашивки полевого хирурга. «Соколов, вижу, все-таки нашел кого-то. Молодец». В голосе не было ни тепла, ни холода. Просто констатация факта. Но когда он посмотрел на детей, в глазах что-то мелькнуло. Боль, воспоминания. Исчезла так быстро, что Антон засомневался, показалось или нет. «Так точно, товарищ майор. Семья из 5 человек плюс пожилой мужчина». Ковалев кивнул, достал планшет. «Профессия. Программист». Брови майора чуть приподнялись. «Ага, программист. Но компьютеров у нас тут нет. Пока поможете с расчисткой бункера, а дальше посмотрим». Он сделал пометку в планшете. «А вы?» — повернулся к Наде. «Переводчик. Английский, немецкий». «Немецкий? Ха. Может пригодиться, если связь восстановим». Он сделал пометку в планшете. Потом посмотрел на фотографию, приколотую к доске объявлений. Семейное фото. Женщина и девочка лет 10. Губы майора дрогнули, но он тут же взял себя в руки. «Простите за условия. Я всего лишь майор медицинской службы. После гибели майора Морозова делаю, что могу». «Комнату». Задумался. 47-ю. Там 8 коек». «8? Но нас 6. «Запас». Ковалев пожал плечами, но в голосе прозвучала странная нотка. «Мало ли, кого еще найдете?» Сказал и сам удивился своим словам. Покачал головой, будто отгоняя наваждение. «Ладно, дежурный, оформить по полной форме. Медосмотр, регистрация, распределение и...» Он замялся, снова глянул на фото на стене. «Детям дополнительный паёк на адаптацию». Дежурный удивленно посмотрел на майора. «Дополнительный паёк? Это не в правилах». Но Ковалев уже развернулся и ушел, бросив через плечо. «Выполнять». Следующие 2 часа прошли как в тумане. Медосмотр. Пожилая женщина-врач цокала языком, осматривая обморожение. Регистрация. Заполнение карточек. Выдача одежды, теплое белье из запасов ГО, свитера, носки. И, наконец, душ. Горячий душ. Антон стоял под струями воды и не мог поверить. 2 недели без возможности нормально помыться. Грязь, пот, кровь. Все смывалось, утекало в канализацию вместе с кошмарами последних дней. Рядом, в женской части, визжали от восторга Алиса с Надей. Даже маленькая Катя смеялась. Первый раз за много дней. Чистые, переодетые, они, наконец, попали в свою комнату. Номер 47 оказался небольшим помещением с 4 двухъярусными койками. Советская мебель, простые одеяла, но все чистое, сухое, теплое. «Смотрите, настоящие кровати!» Марк запрыгнул на нижнюю койку, подпрыгнул пару раз. «Мягкие!» «Осторожно, не сломай!» Одернула его Надя, но улыбалась. Разложили немногие вещи. Алиса сразу достала блокнот, начала писать. Катя забралась на верхнюю койку, свернулась под одеялом. Девочка все еще была слаба. Василий Петрович сел на свою кровать, огляделся. «Ах, как на корабле, Кубрик, только качки нет». «Не хватало еще качки», — улыбнулся Антон. В дверь постучали. Вошел дежурный. Молодой солдат с повязкой на рукаве. «Ужин через 30 минут. Столовая на 2-м уровне, по указателям. Не опаздывайте, потом ничего не дадут». «А что дают?» — спросил Марк. Солдат улыбнулся. «Сегодня суп гороховый. Каша, гречневый хлеб и чай. Всегда есть чай». «Ух ты! Гороховый суп!» Когда дежурный ушел, семья переглянулась. Надо идти в столовую, в общее пространство. С 200 незнакомых людей. «Ну что, пойдем знакомиться с соседями?» — сказал Антон, стараясь звучать бодро. Столовая располагалась в самом большом зале бункера, бывшем убежище для населения. Длинные столы, лавки, раздача в дальнем конце. И люди. Много людей. Семья остановилась в дверях, ошеломленная шумом. После недель тишины и изоляции — гул голосов, смех, звяканье посуды, жизнь. «Пойдемте». Надя взяла детей за руки. «Не бойтесь». Встали в очередь за подносами. Люди оглядывались на новеньких. С любопытством, но без враждебности. Некоторые кивали, улыбались. «Новенькие?» — спросила женщина перед ними. «Сегодня привезли?» «Да, только что». «Повезло вам. Тут тепло. И кормят неплохо. Держитесь правил, и все будет хорошо». Получили свои порции. Действительно, гороховый суп, густой и наваристый. Каша, хлеб, кружка чая. После недели голодного пайка — царский пир. Сели за дальний столик в углу. Ели молча, жадно, стараясь не обжечься. Вокруг гудела столовая. Обрывки разговоров, смех, звон посуды. Нормальная жизнь. Почти. И вдруг Алиса замерла с ложкой на полпути ко рту. «Мама, прошептала она. «Мама, смотри». В дальнем углу столовой, спиной к ним, сидела девочка-подросток, худенькая в большом свитере, и кормила кого-то у себя на коленях, кого-то полосатого с белыми лапками. «Боже мой!» — выдохнула Надя. «Это же... Бадди!» — заорал Марк, вскакивая. Весь зал обернулся на крик. Девочка тоже повернулась. Испуганное лицо, большие глаза. И на коленях у нее, да, это был Бадди. Их Бадди. Живой. Марк уже бежал через весь зал, петляя между столами. Алиса за ним. Антон с Надей поспешили следом. Кот поднял голову на знакомые голоса. Секунду смотрел, потом мяукнул. Тихо, вопросительно. Узнал. «Бадди! Бадди, это мы!» Марк остановился в метре от стола, боясь спугнуть. Девочка инстинктивно прижала кота к себе. В ее глазах страх, решимость, готовность защищать. «Это мой кот», — сказала она тихо, но твердо. «Я его спасла. Это наш Бадди». Алиса подошла ближе. «Мы его потеряли в спорткомплексе. Я там его и нашла. Он был один, мерзнул». Повисла неловкая пауза. Кот сидел на коленях у девочки, но смотрел на Марка. Мальчик протянул руку. Бадди потянулся, обнюхал пальцы, лизнул. «Он помнит», — прошептал Марк. «Бадди, ты нас помнишь?» «Как тебя зовут?» — мягко спросила Надя у девочки. «Лена. Лена, послушай. Мы не хотим забирать кота. Видим, как ты его любишь. Просто он был с нами с самого начала. Мы думали, он погиб». Лена смотрела на них, потом на кота. Бадди мурлыкал, терся головой о ее руку, но поглядывал на Марка. «Он меня спас», — сказала она тихо. «Я бы без него с ума сошла. Или замерзла». «Мы понимаем». Антон присел на корточки рядом. «Ты молодец, что спасла его. Спасибо тебе большое». Лена посмотрела на него с удивлением. «Спасибо? За то, что забрала их кота?» «Может...» — начала Надя. «Может, будем делить? Бадди большой кот. Любви хватит на всех». «Делить?» Лена нахмурилась. «Ну, он будет жить с тобой, но иногда приходить к нам. Марк по нему очень скучает». Лена посмотрела на Марка. Мальчик смотрел на нее с такой надеждой, что сердце сжалось. Она вспомнила, как сама смотрела на Бадди в первый день. Единственное живое существо в ледяном аду. «Ладно», — сказала она наконец. «Но он спит со мной». «Хорошо», — Марк просиял. «Бадди, слышишь? У тебя теперь две семьи». Кот мяукнул, будто соглашаясь. Спрыгнул с колен Лены, подошел к Марку, потерся о ноги. Потом вернулся к Лене. Туда-сюда, как маятник между старой и новой семьей. «А где твои родители?» — осторожно спросила Надя. Лена опустила глаза. «Не знаю. Я к подруге пошла в гости, когда все началось. Потом не смогла вернуться». «Одна? Все эти дни?» «Не одна. Сначала с ребятами была. Потом ушла. Потом кота нашла». Надя переглянулась с Антоном. Девочке на вид лет 12-13. Две недели одна в ледяном аду. И выжила. «У нас есть свободные места в комнате», — сказала Надя импульсивно. «Номер 47, если хочешь». Лена подняла глаза. В них мелькнула надежда, но тут же сменилась подозрением. «Зачем вам это?» «Затем, что ты спасла нашего кота и...» Надя помолчала. «Никто не должен быть один. Особенно сейчас». Лена смотрела на них. На Нади с ее теплыми глазами. На Антона с усталым лицом. На сияющего Марка. На Алису с блокнотом под мышкой. На маленькую Катю, которая сонно тёрла глаза. На Василия Петровича, который подошел посмотреть, что за шум. Семья. Большая, странная, но семья. Я подумаю. Сказала она тихо. Конечно, подумай. Вернулись к своему столу. Доели остывший ужин. но настроение было приподнятое. Бадди жив, это главное. «Пап, она придет?» — спросил Марк. «Не знаю, малыш. Может быть». «Придет», — уверенно сказал мальчик. «Солдатик сказал, Бадди приведет ее. Он умный, знает, где хорошо». Перед отбоем в дверь постучали. Лена стояла в коридоре с маленьким узелком вещей. Бадди сидел у ее ног. «Это если предложение еще в силе?» «Конечно!» Надя отступила в сторону. «Заходи. Вот твоя кровать. Верхняя над Алисой. Устраивает?» Лена кивнула. Поставила узелок. Осторожно забралась наверх. Бадди вспрыгнул следом. Устроился в ногах. «Спокойной ночи», — сказала она тихо. «Спокойной ночи, Лена». Погасили свет. В темноте было слышно дыхание 8 человек и мурлыканье кота. Алиса достала блокнот. Писала в темноте на ощупь. 14 января. Нас спасли. Нашли Бадди. У него теперь 2 семьи. Мы и Лена. Мы тоже теперь больше. 6 человек в комнате 47. В бункере тепло, но душно. Многие кашляют. Майор Ковалев странный, но дал дополнительный паёк. Павел — настоящий герой. Боюсь поверить, что мы в безопасности. Но хотя бы тепло. За стеной, в коридоре, слышались шаги дежурных. Где-то далеко гудел генератор. Еще дальше, в котельной, горел уголь, грея воду в старом котле Шухова. 73 солдата отдали жизни за это тепло. Майор Морозов за веру в людей. В темноте Марк прошептал. «Мама, мы теперь здесь будем жить?» «Да, малыш, пока холода не кончится». «А не кончится?» «Конечно. Все когда-нибудь кончается. И холод тоже. А семья?» Надя улыбнулась в темноте. «А семья нет. Семья не кончается. Она только растет». Марк удовлетворенно вздохнул. Прижал солдатика. «Хорошо. Солдатик тоже так говорит». Скоро все уснули. 7 человек и кот в комнате номер 47. Маленькая расширенная семья в большом бункере. В замерзшем городе, в ледяном мире. Но в тепле и с надеждой. А больше в сущности ничего ей не нужно.